Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. Алло. Алло. Да. Меня Святослав Викторович зовут. Не поняла. Меня Святослав Викторович зовут. И что дальше? Так, а как вас зовут на самом деле? А зачем вам это знать? Что ты сейчас сказал, тебя этим угостят. Досыта, блядь, накормят. Не поняла. До свидания, друзья. Вот я народный целитель. Ну и дальше что? Боже, цели себя. Вас Алла зовут, да? Нет, меня зовут не Алла. Артем. А? Биберевская, дом 17В, квартира 229. Да, да, да, понятно. Дальше что? Артем. Что, Артем? Я не пойму, вы откуда, с агентства, что ли? Господи, братишки. Сочтёт же Бог людей. Я, дело кончится тем, что к тебе приедут домой, блядь, ты будешь рыдать, блядь, понимаешь? Ты будешь валяться, блядь, на полу в истерике, биться нахуй. Ну тебя действительно да примерно... Что ты? Батюшки ты мои, испугал ежа голой жопой. Да-да-да-да.